Глава 12. Яниш. Майя не хотела замечать, что ее шутка меня задела. Напротив, всячески демонстрировала свое хорошее настроение. Больше всего я боялся, что она начнет вспоминать мои подвиги. Вслух. «А как ты мужественно лопухнулся, когда от тебя сбежала рябая кура?» Но что удивительно, нет, ничего такого не было. Напевая веселую песенку, она занялась ужином. Плотный пышный омлет на сале пах так, что я чуть печку не сгрыз от нетерпения и от голода. Чисто теоретически я понимал его источник. Ускоренный магией процесс заживления в конечном итоге имел материальную природу. На него требовалась энергия. А энергия не берется из ниоткуда. Это каждый знает. Энергия берется из еды. Но не мог же я признаться тыковке, что магичу в ее доме со страшной силой. Хотя с каждым днем мне все сильнее хотелось это сделать. Признаться. Показать себя во всей красоте и мощи, признаться и гордо уйти в закат, чтобы она поняла, кого недооценила и потеряла. Но почему-то мысль о том, что мне предстоит покинуть этот маленький гостеприимный домик и его самоотверженную хозяйку, подбирающую по пути всех обездоленных, вызывала тоску. Такую тоску, что даже смотреть в эту сторону не хотелось. В конце концов, чему быть, того не миновать. Зачем заранее портить настроение, особенно когда его и так испортили? А вот когда я поем, и оно у меня поднимется, то тем более ни для каких тоскливых мыслей в моем организме места не найдется. Они, как известно, ухудшают пищеварение. После еды все проблемы показались незначительными и уступили здоровому желанию поспать. Утром меня разбудил петух. Тот самый петух, которому я вчера едва не свернул шею. Сегодня это желание не только не исчезло, но, напротив, прибавилось и умножилось. В списке моих кровожадных устремлений он занимал почетное третье место после разбойников и хозяина черногрызя. В комнате раздались шорохи. Майя вставала. Сколько же сейчас? Часов 5? Спать и спать еще. Я нащупал возле ноги кошку, подтянул ее в подмышку и перевернулся на другой бок. Миу-миу тревожно заурчала и заворочилась, устраиваясь удобнее, но я уснул раньше. Разбудил меня запах завтрака. Он же придал решимости реализовать вчерашний зарок, забрать перстень и расплатиться с хозяйкой. Я высунул нос из-за своей шторки и онемел. За окном лежал снег, вот так, запросто, без каких-либо объявлений, предупреждений, просто взял и выпал. Это был еще один довод в пользу сегодняшнего похода. Мне нужна была нормальная одежда и обувь. И это вопрос даже не впечатления, а элементарного выживания. Лубяные дощечки на босу анучу — не самое привлекательное решение для зимы. И холодно, и мокро. Про эстетику я даже не заикаюсь. Тыковка посмотрела на мои молчаливые сборы в путь и без слов полезла греметь на чердак. Вернулась она с огромными валенками, такими необъятными, что в них влезли и ноги, и лубки, и анучи. Скептически осмотрев мой внешний вид, Майя скрылась в своей комнате и полезла чем-то шуршать. Возможно, по доброй женской традиции, искала одежду под стать спутнику. Я пошел, чтобы из вежливости предупредить, что выйду на минутку перед дорогой, а то с тыковки станется не обнаружить меня на месте и упереться в одиночестве. Валенки ступали бесшумно, Майя увлеченно копалась в сундуке, стоя на коленках. Простенькое платьице, лишённое присущих богатым нарядам накладок и множественных складок, обрисовывало аппетитные естественные выпуклости, и мне даже расхотелось идти туда, куда я собрался. Я сделал еще шаг, но Майя испуганно вскрикнула и обернулась. «Ты что тут делаешь?» — спросила она, держась за сердце. «Стою, хотя с большим удовольствием занялся бы чем-нибудь другим. А ты чем занимаешься?» Я из любопытства потянулся вперед, чтобы заглянуть в сундук. Под ворохом вещей мне показалось, я увидел книжный корешок, хотя, возможно, почудилось. Откуда у провинциальной травницы из темного темного леса возьмутся фолианты? Но рассмотреть лучше мне не удалось. Тыковка быстро опустила крышку и заперла сундук на замок. Потом поднялась и быстро обмотала мне вокруг шеи пушистый розовый шарф. «Вот», — буркнула она, — «вы, кавалер Яниш, только-только от простуды вылечились. Не хочу снова тратить на вас микстуры. Идемте уже, вы пока соберетесь, солнце сядет». Я даже опешил от такого заявления. Можно подумать, это я тут долго собираюсь. Да это она тут бесконечную возню устроила. Но, к счастью для нее, тыковка проскочила мимо меня одеваться. А я гордо удалился, куда собирался. Уж пока женщины одеваются, солнце два раза небо обойдет. Впрочем, когда я вернулся, тыковка уже топала к калитке. Я быстро ее нагнал и пристроился на костылях рядом. С утра я вполне надежно стоял на ногах, но, во-первых, зачем это знать сударыне Майе? А во-вторых, костыли — это хоть какое-то оружие. Мы шли молча. Внутри меня все еще клокотало негодование. О чем думала тыковка, понятия не имею. Но шла она со своей извечной корзинкой, глядя вперед, будто там ее ждал эшафот. Твердо, решительно, но безнадежно. Будто это не я, а она собиралась в логово разбойников. И я задачился вестником, чтобы тыковку отблагодарили за ее доброту и терпение вне зависимости от итога моей авантюры. Мне казалось, мы практически долетели до опушки. Вроде только вышли из дома, а уже пора прощаться. Возможно, навсегда. А ведь я действительно ни разу не отблагодарил ее за спасение. И вообще за все. Я заступил ей дорогу, снял грубые рукавицы и потянулся к ее руке. «Майя, спасибо тебе. Я доставил тебе столько проблем», — проговорил я, глядя на ее маленькую ручку в моих ладонях. «Прости меня, пожалуйста». «Ты что, уходить собрался?» В ее голосе звучал такой испуг, что я поднял взгляд. На ее лице читалось отчаяние, и сердце опалило жаркой надеждой. Все же я ей не безразличен. «Нет, конечно», — почти не соврал я. «Я же не собираюсь совсем уходить. Пока. Кроме разве что ситуации, если я уже никогда не смогу вернуться. Просто мне стало стыдно». «А-а-а», — неопределенно протянула тыковка. «А я-то думаю, что это у нас так внезапно снег выпал. А оказывается, тебе стыдно стало». Я было хотел пояснить, что стыдно мне стало только сейчас, а снег падал всю ночь, но решил, что подобное признание будет не в мою пользу. Поэтому просто улыбнулся, будто это была хорошая шутка, и сказал: «Я буду тебя ждать. Если я вернусь, то буду тебя ждать здесь. Я буду ждать встречи с тобой. Я буду скучать по тебе». Но ей совсем не обязательно знать, что я хотел сказать короткой фразой «Я буду тебя ждать». Тыковка неуверенно улыбнулась в ответ и тут же с независимым видом поспешила в сторону селения. А я смотрел вслед. Она ушла, а ее запах, смесь трав, пряностей и сладкая цветочная нотка, остался со мной. И только тогда я сообразил. Это шарф. Пахнет ее шарф. Все остальное, надетое на мне, принадлежало старику-травнику. И только шарф ей. Смешной, пушистый, розовый шарф из тонкой пряжи. Я вытянул вперед его концы. Точно. На одном из уголков обнаружилась лигатура из спаянных букв «Д» и «Ш». «Дамские штучки», дорогой салон сударыни Аннабеллы на Дворцовой улице, в самом центре столицы. Я бы даже не подозревала о существовании такого, если бы моя младшая сестрица не выедала мозг чайной ложечкой всей семье, пока ей не купили такой же шарфик, только бирюзового цвета, в тон новенького пальто. «Вот так сударыня Майя, деревенская травница». А ее обидные слова «Вы пока соберете, солнце сядет» были призваны отвлечь внимание от этой трогательной заботы об оборванце с большой дороги. С дорожки точнее, почти лесной тропинки. Я осторожно заправил шарфик внутрь, и сразу стало теплее и солнечнее. В душе забил родничок чистой радости. У меня непременно все получится. Просто не может не получиться. Я настроился на перстень-накопитель. Перстень с гербом службы магической безопасности был своего рода меткой тех, кто в ней работал. Маги знали, что это не просто украшение, а мощный накопитель и концентратор силы, который помогал наносить разящие удары врагам, даже если они от природы имели больший дар. Но только посвященным было известно, что каждый перстень уникален и настроен на своего носителя. Это делалось как раз для подобных случаев. Если кто-то рискнет похитить артефакт или растяпа хозяин сам его потеряет, так что разбойники сильно сглупили, оставив себе дорогую на вид цацку. На самом деле цацка была безумно дорогой. Но откуда это знать простым бандитам? Может, перстень вообще у них выпал и куда-то закатился? Это был бы идеальный вариант для всех. Мне с ними встречаться не нужно. И им со мной, что тоже не самое безобидное развлечение. Потом я их все равно найду. Но тогда я буду при оружии и в полной силе, а значит, умрут они быстро и безболезненно. Я шел вглубь леса, поражаясь тому, как мне удалось настолько далеко проползти, почти без сознания. Вряд ли перстень утащили далеко от места бойни. Я, конечно, сам виноват. Перекусил в придорожной таверне и поскакал в одиночестве через лес. Не стал ждать обоз, в который собирались трусливые, как я посчитал, крестьяне. Наивная вера в собственную неуязвимость сыграла со мной дурную шутку. Я даже представить не мог, что в еду мне могут что-то подмешать. Тот факт, что я уснул по дороге и проснулся, только когда мне пальцы ломать начали, больше объяснить нечем. Дальше было очень больно и не очень четко. Было бы безумно стыдно рассказывать старшим товарищам, как глупо я попался и потерял перстень. А ведь отправляли меня как раз расследовать странные случаи пропажи людей в окрестностях уездного города Н.